Глава 23. Мой воздушный близнец приехал на место битвы вместе с графом Рязановым. Ну а когда я сам прибыл сюда, то призвал его обратно и получил всю актуальную информацию. Итак, СБ рода Рязановых не сразу идентифицировала нападавших, а как идентифицировала, сильно удивилась. Мол, чего это каким-то средненьким дворянам от нас нужно? Совсем охамели. Хотя ответ, конечно же, у избэшников быстро нашелся. Своим нападением на наследницу рода Рязановых дворяне Масловы хотят выслужиться перед более влиятельными особами. И то, что напали Масловы открыто, даже не скрывая своих лиц, а дорогу оперативно перегородили полицейские, подтверждает, что те, кто стоит над Масловыми, им активно содействуют. Из-за перекрытой дороги последние метров 700 мне пришлось пробежать, оставив таксиста Василия материться, стоя в стихийно образовавшейся пробке. Во время бега я разгонял себя ветром и маной. Полицейские сперва попытались меня задержать, но куда им тягаться с опытным одаренным? А преследовать меня они и вовсе не подумали. Ни один неодаренный в здравом уме не захочет оказаться на поле битвы тех, кому доступны мана и второй дар. Благодаря воздушному близнецу я узнал, где находится моя сестра. Дед стремился к ней на всех парах, но застрял в бою против сильнейших ратников Масловых. А я в маске рыжей обезьяны сестру свою спасти спешил. Ну и успел. «Ты еще кто такой?» — процедил Маслов, когда я уничтожил его огромный шар. Мой враг, мужик средних лет, в костюме цвета городского хаки, напряженно смотрел на меня, концентрируя ману для атаки. В перевязи на его поясе висел артефактный меч, но Маслов пока что не спешил его обнажать. Я бросил быстрый взгляд вправо на графиню Алису Ярославовну Рязанову. Моя младшая сестричка-погодка выглядела паршиво. Бронекостюм пробит в нескольких местах, на асфальт капает кровь, лицо перемазано, а волосы спутаны. Но при этом Алиса Рязанова пыталась держать спину прямо, а подбородок чуть приподнятым. Она посмотрела на меня глазами такого же металлического оттенка, как и у меня. Покачнулась и... Маслов выпустил с ладони огненное копье в сторону графини. Я был готов к этому и активировал заранее созданный конструкт заклинания. Благодаря печати близнеца я смог удвоить это заклинание и выпустить с каждой ладони по горизонтальному вихрю. Я вложил в каждый вихрь второй дар, и поэтому оба они заискрились холодным светом звезд. По крайней мере, так это было на самом деле. А вот для местных все выглядело так, будто бы в заклинании стихии ветра вместо привычных мелких частичек пыли оказалась металлическая стружка. Один из вихрей подхватил летящее в графиню огненное копье и изменил его направление. Спустя пару секунд он уничтожил копье внутри себя, хоть и сам порядком ослаб. И все же этот вихрь устремился к Маслову, который, создав огненную стену, с огромным усилием пытался противостоять первому вихрю. «Металл!» — донесся до слуха едва различимый шепот Алисы Рязановой. «Не может быть!» «Уа!» — взревел Маслов, и высокий мощный огненный столб разошелся в разные стороны от него. Враг выплеснул кучу маны, но смог уничтожить мою атаку, усиленную вторым даром. Он повел руками над головой, трансформируя огненный столб в громадного огненного змея и направил эту тварь прямо на меня. Даже с расстояния метров 15 я ощущал нестерпимый жар вражеского заклинания. Змей, распахнув пасть, приближался ко мне с огромной скоростью. Я чувствовал, что мой противник — иерарх. Сейчас он не сдерживался и не думал о том, как бы сэкономить силы. Он хотел покончить со мной и с Алисой Рязановой как можно быстрее. Ага, как же. Выставив перед собой руки, я активировал конструкт заклинания. Созданная из металла стена засияла на солнце невероятно ярко, ведь помимо родового дара для ее создания, я использовал и свой второй дар. А перед этой стеной растянулась ветровая линза. Огненный змей врезался в мою защиту. Уши заложило от грохота, но защита даже не дрогнула. Вражеское заклинание пыталось продавить ее. Я чувствовал, что змей закрутился вокруг своей оси, точно сверло. Рванув в сторону, я оббежал эпицентр противостояния двух мощных заклинаний и, концентрируя энергию, по дуге ринулся к своему противнику. «Что?» — опешил он, заметив меня. Я создал металлический клинок на правой руке, от кончика мизинца и до локтя. Ускорив себя ветром, я поравнялся с Масловым. Но враг успел выхватить свой артефактный меч и заблокировать удар. «Кто ты такой?» — изумленно выкрикнул дворянин. «У тебя их дар!» Мой клинок начал нагреваться и крошиться. «Проклятие! Хороший меч у этого мерзавца, а? Похоже, он усиливает стихию владельца. Мне такой надо!» Направив ману родового дара в левую кисть, я вытянул пальцы, будто моя ладонь — это нож. А через секунду я создал на ладони металл. Он начал стремительно расти, в самом деле став лезвием меча. Из груди Маслова вырвался огненный шар. Я успел создать перед ним ветровую линзу, но мой противник, воспользовавшись моментом, разорвал дистанцию. Держа меч в правой руке, враг вскинул левую. Я почувствовал, что он восстановил связь с огненным змеем и потянул остатки маны к себе. Однако я не собирался давать противнику шанс на контратаку. Я давно уже подготовил нужный конструкт. Металл на моей левой руке втянулся обратно. На секунду я сжал освободившиеся пальцы в кулак, а затем плавным движением его разжал. Чуть тряхнул, будто стряхиваю с ладони муку или приставший волос. 12 ярких искорок сорвалось с моей ладони. Их подхватил ветер, и они, пульсируя, полетели к Маслову, создав над ним сверкающий круг. Дворянин хотел сбить искры, но не успел. Я вдарил ему в грудь ветровым серпом, и Маслову пришлось защищаться. А между тем, с каждым тактом искры сияли все ярче и ярче. Маслов уничтожил мой ветровой серп, вскинул руки, чтобы выпустить в меня поток огненного пламени и... «Ай!» — закричал он и зажмурился. Я повел рукой, и искры подлетели ближе к нему. Маслов закричал еще громче. Яркий ослепляющий свет звезд терзал его глаза даже сквозь закрытые веки. Он вскинул руки к небу и выпустил над собой кольцо пламени. Однако за миг до этого пульсирующие огромные искры рассыпались мелкой металлической стружкой. Я вел эту стружку по иной траектории, и она разминулась с улетевшим к небу огнем. А затем стружка металла начала тянуться друг к дружке, будто намагниченная, соединяясь в тонкие длинные иглы. Все еще ослепленный Маслов рванул в сторону. Молодец, какой-никакой опыт реальных боев имеет. Но этого мало. Металлические иглы вонзились в спину удирающему ослепшему врагу. Он закричал от боли и рухнул на колени. «Не убивай его!» Услышал я позади себя едва различимый голос. Обернувшись через плечо, я увидел Алису Рязанову. Она опиралась на металлический отбойник, установленный вдоль дороги, и смотрела на меня замутненным взглядом. «Почему?» — спросил я спокойно. Мне было очень любопытно, что скажет моя младшая сестренка. Начнет ли жалеть того, кто пришел за ее головой из-за лишнего милосердия? Графиня Рязанова смогла меня удивить. Ее губы на миг растянулись в хищной улыбке, а взгляд стал холодным, как металл. «Допрос», — прошелестела она, — «роду нужна информация». Глаза графини закатились, и она завалилась на траву возле отбойника. «Что ж, мне понравились твои слова, сестренка». Даже почти потеряв сознание, ты думаешь о будущем рода? Похвально. Маслов, стоявший передо мной на коленях, захрипел и начал концентрировать ману. Однако же из-за множества ран и моих игл сделать это быстро у него не получалось. Я повел рукой и создал ветер, который, подлетев к врагу, принял форму пузыря и сомкнулся на его голове. Воздуха внутри воздушного пузыря не было, так что Маслов мгновенно потерял контроль над всей маной, что смог собрать. Внутри его тела я ощущал энергетический хаос. Врагу не хватало выдержки, чтобы в таких условиях создать заклинание и сжечь мой воздушный пузырь. Стоя на коленях, дворянин, подло напавший на мою сестру, изогнул шею и уставился на меня испуганными глазами. Ужас и мольба — вот что я увидел в его взгляде. «Спокойной ночи!» — хмуро произнес я, положив ладонь на воздушный пузырь. Я качнул воздух внутри своего заклинания, создав эффект мини-взрыва и подарив Маслову вдовесок еще и сотрясение мозга. Мелкие капилляры в носу врага лопнули из-за резкой смены давления, из ноздрей полилась кровь. А сам Маслов рухнул на асфальт, распластавшись безвольной куклой. Я отстегнул его перевязь с ножнами и повесил себе на пояс, а затем подобрал с земли стильный темно-серый меч. На нем не было никаких украшений, кроме вязи артефактных рун. Хороший меч, мне пригодится. Убрав трофей в ножны, я вновь потянулся к своему первому сердечнику, призвал ветер и создал над телом поверженного врага плотный купол. Мелкие воздушные серпы и постоянное давление внутри купола не дадут возможность раненному бойцу сконцентрировать ману. Хотя там и кислорода не особо много. Не факт, что Маслов вообще придет в себя. Оставив плененного врага, я быстро подошел к сестре и наклонился. Пустив поток воздуха, я просканировал ее дыхание. Прерывистое. Но кровь уже не течет. «Хм, а это что?» Недалеко от Алисы Рязановой валялся пустой бутылек явно из-под алхимического зелья. «Отлично. Хоть средство первой помощи у графини с собой было. И сдается мне, помирать она сейчас не собирается. Но все же ее нужно как можно быстрее доставить медикам рода Рязановых». Я аккуратно поднял младшую сестренку на руки и будто принцессу понес в обратном направлении. Туда, где, судя по полученным от моего поискового заклинания сведениям, дед сейчас добивал нападавших. Я шел быстро, но при этом старался двигаться плавно, чтобы лишний раз не тревожить раненую девушку. Время от времени я поглядывал на ее лицо. Сестренка у меня определенно очень красивая. Правильные черты лица, пухлые чувственные губы и милое родимое пятно на щеке. Алиса Рязанова очень похожа на покойную графиню Анастасию Владимировну, прежде всего овалом лица и светлыми локонами. Да, волосами сестренка явно не пошла в черноволосого отца, как я. Ну и на лысого деда она тоже не похожа. Застонала она у меня на руках, завозилась, но глаз не открыла. «Деда», — пробормотала она во сне, — «не умирай». «Деда живее всех живых», — отозвался я, направляясь вперед по дороге мимо редких брошенных машин. Их хозяева, поняв, что уехать не получается, бегом свалили куда подальше, едва впереди развернулась битва одаренных. Такому местных жителей учат еще в школе на уроках ОБЖ. Впереди раздался шум. Из-за кузова брошенного грузовичка к нам навстречу выбежали пятеро ратников в бронекостюмах и шлемах. Каждый из них держал в руках штурмовую винтовку, на груди каждого был вышит герб рода Рязановых, красивый огромный меч, навершие которого держит землю. На этой земле стоит деревянный Кремль, над которым на ветру реет стяг с двуглавым орлом. «Отпусти ее сиятельство на землю и подними руки!» — твердо произнес один из ратников, когда нас с Алисой окружили. «Ты тот, кто опоздал, слишком много требуешь от того, кто спас твою графиню», — хмуро ответил я, остановившись. «Медика сюда, быстро! Жизнь Алисы Ярославовны конкретно сейчас ничего не угрожает. На ее состояние оставляет желать лучшего». «Да как ты смеешь?» — начал был ратник, но я перебил его. «Быстрее врача, идиот! Граф Рязанов не для того рванул сюда на всех парах, чтобы его внучка померла от потери крови». Ратники напряглись. Они чувствовали смятение и не понимали, что происходит. С самого начала они не стреляли по мне, опасаясь задеть наследницу. Сейчас же, похоже, начали проникаться моими словами. «Лекарь скоро будет», — процедил командир пятерки и дернул стволом винтовки. «Положи ее сиятельство на землю и отойди от нее». «Ты в самом деле хочешь, чтобы твоя графиня лежала на грязном асфальте?» Недобро поинтересовался я. Алиса Рязанова снова засопела и прижалась носом к моей груди. Ратники нервно переглянулись. Их командир явно порывался что-то сказать, но не успел. «Что здесь происходит?» — прогремел знакомый голос. Из-за грузовичка показался сухонький старик с яростным взглядом — граф Рязанов. Его костюм был местами порван, местами подпален, а на щеке виднелся свежий порез. Однако же при этом дед пылал здоровьем. Глянешь на него в этот момент и не скажешь, что еще несколько часов назад он за сердце хватался. Сконцентрировать ману ради доброй драки полезно для организма. Если же, конечно, организм пережил эту добрую драку. «Ваше сиятельство, неизвестно, держит в зало...» Начал было командир пятерки, но дед резко оборвал его. «Замолчи!» Глядя на нас с Алисой во все глаза, граф медленно зашагал к нам. «Как?» — пробормотал он. «Как ты здесь оказался?» Разумеется, даже несмотря на маску рыжей обезьяны, Владислав Александрович узнал меня. Интересно, по одежде или сердце подсказало? «Ехал за вами, вот и приехал», — спокойно ответил я, зашагав ему навстречу вместе с ценной ношей на руках. Ратники эти пятеро, что прибыли первыми, и те трое, что пришли за дедом, ощутимо напряглись. Но резких движений без команды графа никто не делал. «Там главный злодей валяется», — кивком головы я указал себе за спину. «Алиса Ярославовна просила взять его живым для допроса. Отправьте кого-нибудь, я сниму купол». Дед замер, переваривая мои слова. Затем поймал взгляд командира пятерки и одним лишь властным жестом отдал приказ. Ратник решительно кивнул в ответ и повел своих бойцов забирать тушку господина Маслова. «Полагаю, ты успел вовремя», — тихо проговорил дед, не сводя глаз с Алисы. Мы подошли друг к другу, и я осторожно передал ему девушку. Ратники тут же ринулись помочь кряхтящему господину. «Не нужно!» — рявкнул дед. «Сам справлюсь!» Замерев с Алисой на руках, дед несколько секунд смотрел на меня с прищуром. «Судя по твоей идиотской маске, ты не собираешься уезжать отсюда вместе с нами?» — проворчал он. «Не собираюсь», — подтвердил я. «Наш прошлый разговор еще не закончен». «Не закончен», — согласился Владислав Александрович и покосился на мой меч и спросил. «А это откуда? У тебя с собой не было?» «Трофей», — пожал я плечами. «Или вы против?» Дед поморщился и недовольно цокнул. «Крохоборова мне увидел. Забирай. Только заверни во что-нибудь, если по городу с ним бегать собрался. Твои кольца друга тебя, конечно, прикроют, но глупо полицию лишний раз провоцировать». «Согласен», — кивнул я. «Антон!» — не глядя обратился он к десятнику Бахтиееву, тому самому бойцу, который сегодня привез меня навстречу к деду. «Найди что-нибудь». «Понял», — кивнул он и поспешил выполнять этот размытый приказ. Дед же продолжил смотреть на меня. Затем тяжело вздохнул и кивнул. «Спасибо тебе за то, что приехал». «Я не мог поступить иначе». «Ты ведь, считай, толком и не пожил под одной крышей с Алисой», — грустно произнес дед. «Но все равно бросился ее спасать. Я рад, что наша кровь сильна в тебе, Саша. Рад, что Рязановы для тебя не пустой звук. И я искренне надеюсь, что ты прекратишь ерепениться и примешь нашу фамилию». «Не раньше, чем услышу во всех подробностях историю своего похищения и узнаю, при чем здесь пожарские». Дед закатил глаза и тяжело вздохнул. «Иди, скоро тут будет ОКЖ, а ты скрываешь нашу родственную связь. Я подумаю, но и ты тоже подумай». Я молча кивнул. Как раз увидел Бахтиеева, спешащего к нам с какой-то тряпкой в руках. Не прощаясь с дедом, я быстро зашагал навстречу десятнику. «Спасибо, что спасли Алису Ярославовну, ваше сиятельство», — шепнул он, передав мне в руки черный плед. «Хоть бы сделал вид, что не узнал», — усмехнулся я, отстегнул перевязь и завернул меч в плед. «Зря, что ли, эту маску у Василия выкупил». «Понятия не имею, о чем вы. В первый раз вас вижу», — тут же ответил десятник и указал рукой вправо. «Если двинетесь в ту сторону и пройдете через лесополосу, выйдите на проспект, миновав заслоны». «Благодарю», — кивнул я и протянул ладонь десятнику. Чуть помявшись, боец пожал мне руку и тихо произнес: «Вы достойный сын своего рода, Александр Ярославович».